Глава 2. Первые тревожные звоночки. Живая лавина со всех сторон. «Я ни хрена не слышу! Я ни хрена не слышу!» Восторженно орал Ультима, приникнув к стреломету и слившись с ним в единое целое. «Пшла!» С диким свистом с оружия сорвалась стрела с зеленым наконечником. «А ты что-нибудь слышишь?» Вновь завопил Ул. «Заткнись! Заткнись!» Прокричал я в ответ, лихорадочно перезаряжая оружие и тут же выпуская разрывную стрелу в указанном направлении. Мощный разрыв остался практически незамеченным, а я уже принимал от Дока очередной снаряд. «Мы испытываем мощное акустическое воздействие!» — крикнул мне в ухо Док, чьи глаза казались огромными плошками на искаженном лице. «И визуальное!» «И ты заткнись!» Рявкнул я, лихорадочно крутя рукоять взводящей лебёдки. Удивляться поведению соседей по мамонту не приходилось. Любая эмоция в данной ситуации считается нормой. Будь то шок, дикий восторг и прочее, связанное с выбросом лошадиной дозы адреналина. Рах! Рах! «Тактик Калу на 11 часов разрывными и ядом!» «Окей!» Хором отозвались мы с Улом, синхронно переводя стрелометы с 9 часов на 11. «Тактик Тесаку на 12 огнем!» «Принято!» — проревели остальные стрелки. «Тактик третьему! Сменить тройку деф-лидеров! Лекари, не спать! Есть!» Смотреть на происходящее было некогда. Но и выхваченного во время наведения очередной стрелы зрелища мне хватало за глаза. Выцеливать отдельных врагов не приходилось. Наш отряд продвигался в море врагов. Куда ни стреляй, не промахнешься. Весь мир восстал против нас. Казалось, вся Вселенная внезапно воспылала к нам лютой ненавистью и попыталась уничтожить, бросив в бой все свои силы. Мы словно хлебоуборочный комбайн посреди поля пшеницы. Вот только пшеница явно из разряда ГМО. Кусачая, ядовитая, разумная, и каждый ее колосок пропитан ненавистью. Твари навалились не то чтобы внезапно. Все-таки разведка не зря у неспящих хлеб ест. Но навалились разом. Словно волна прибоя или даже цунами. Множество мелких монстров, чей уровень колебался от смешного даже для меня и до больше, чем сотого. Попадались и совсем уж здоровяки, под 200-й левел, но редко. И все это уже здесь, у самого порога виднеющихся впереди джунглей. Когда нас захлестнуло живой ревущей волной, поначалу я даже не мог различить отдельных особей. Только минуты через три начал вычленять различные силуэты и формы. А затем все смешалось в сплошной клубок живой враждебной плоти, пытающейся пробиться сквозь первые ряды. Невероятно огромные многоножки, больше напоминающие ожившие цепные пилы с алмазным напылением поверх хитина. Что-то вроде кузнечиков, без прыгательных ног, но с чудовищно зубастыми пастями. Кислотно-зеленые слизняки со множеством плевательных отверстий на теле. Шевелящиеся растительные плети каких-то лиан, источающих ядовитый туман и старающихся ухватить игрока и уволочь с собой или хотя бы обездвижить, что им удалось проделать с одним из каменных големов, после чего остальная живность быстро разобрала застывшего колосса на запчасти. Следом за лианами появились гигантские бабочки с темно-красными крыльями и с длиннющими щупальцами вместо лапок. В этом подвешенном под крыльями пучке сверкали молнии, с них лилась какая-то сверкающая жидкость, оставляя на траве и земле опаленные пятна. Появились и невообразимо странные прыгающие шипастые шары, пролетающие над головами и приземляющиеся прямо посреди отряда, начиная творить хаос. Имелись и гиганты, похожие на обросших пахучими цветами тираннозавров, схожими с этими динозаврами общими очертаниями и посадкой тела. Две мощные толстые лапы поддерживали тело, длинный хвост волочился по земле, намеки на передние поджатые лапы у груди. А вот пасти не было. И вообще какого-либо намека на рот. Зато имелись свисающие до земли отростки, сильно смахивающие на древесные корни. Атаковали гиганты лапами и телом, играя роль массивного жирного тарана. И только благодаря слаженным действиям отряда, еще ни один из подобных монстров не успел проломить защитные ряды и даже не добрался до них. И это только те монстры, которых я смог как-то обозначить и понять принципы их атаки. Были и другие. Но в сплошном мельтешении я уже практически ничего не различал. просто наводил стреломет в указанную точку и выпускал очередную стрелу с тем или иным ударным действием. Адреналин хлестал через край. Возбужденный мат, восторженные крики, сдавленное проклятие, предостерегающие крики, вопли, свисты, бешеный рев животных и пронзительные птичьи кличи над головой. Все это сливалось с аналогичным шумом со стороны врагов. Вокруг нас царил дикий хаос. Глаза и уши находились в постоянном шоке. «Мне бы сюда пулемет!» «Вниз!» — крикнул я, толкая Уля в плечо и тут же хватая Дока за руку и дергая вниз. Кэлен и сама увидела несущийся к нам шипастый шар с мигающим красным индикатором жизни. Прорвался-таки. «Да-дах!» Летящий шар добрался только до головы мамонта, когда перед ним соткалась призрачная фигура крабера с позолоченной клешней. Мощный взмах сомкнутой клешней, и шар улетает по пологой дуге в сторону, метрах в 10 от нас разлетаясь на куски и исчезая. «Сухопутная мерзость!» — прошептал призрак крабера, на наших глазах сыгравший в экстремальный бейсбол. Вроде бы и совсем тихо произнес, да и шум дикий вокруг. Но мы услышали. Голос-то призрачный. «Спасибо!» — крикнул я, обращаясь к затылку и рваным ушам продолжающего сидеть на голове колывана лысого эльфа. Тот лишь отмахнулся, пристально наблюдая за еще двумя призраками, носящимися у нас над головой и пытающихся совладать с гигантской мутировавшей бабочкой. Их кружилось в небе не менее 10 штук. Чёртовы мотыльки. Мы вроде как свет не зажигали, и медом здесь не намазано. Какого лешего приперлись? «Тактик Калу, на 3 часа, чем есть, затем еще раз разрывными!» «Есть!» — хором отозвались мы с Улом, круто разворачивая стрелометы. Алый барс. Именно его спину я увидел в прорези прицела и поспешно приподнял целеуказатель. Знаменитый воин подскочил к покрасневшему гному и, откинув его в сторону, занял освободившееся место, сразу же обрушив мощный удар на нечто вроде таракана с человечьим лицом. На почти умершем гноме скрестились 2 луча — белый и светло-золотистый, закачивая в него драгоценные хиты жизни. Едва только мы разрядили стрелометы по одному разу в скопище прущих монстров, как тактик уже кричал снова. «Тактик Калу, 2-й залп отмена, разрывными на 11!» «Есть!» Команды в эфире не замолкали. И учитывая, что еще ни разу не полыхнула перед глазами надпись об улетевшем бойце, тактик вел себя крайне грамотно. То бишь черная баронесса умудрялась не только видеть всю картину месива целиком, но и верно оценивала уровень опасности, успевая послать бойца или перенаправить удар магов и стрелков. Честно говорю, я бы так не смог. А вот стрелять — это мы могём. Залп. 2 воющие разрывные стрелы влетели в цветочного динозавра почти одновременно, угодив ему в центр груди. В воздух взлетели обрывки разлетевшихся цветов. Гигант тяжело пошатнулся и начал заваливаться на бок. А тактик уже называл следующую цель и тип боезапаса, так что насладиться зрелищем погибающего монструозного врага я не смог. Один из магов вздел руки вверх, с его пальцев один за другим сорвалось 2 яростно пылающих огненных шара, по кривой перелетевших через первые ряды и с ревом взорвавшихся посреди монстров. С потемневшего неба посыпался каменный дождь, вбивая врагов в землю. Чуть в стороне вздыбился водяной вал. Небольшое озерцо опустошило само себя, уронив на врагов несколько тонн воды и грязи. В грациозном прыжке из глубокого ручья вымахнули 2 силуэта, приземлившись на спину идущего порожняком носорога. Ахилоты. Вокруг них тут же возник водяной пузырь. И они так и поехали дальше. Недавний водяной вал — это, несомненно, их перепончатых лап дело. Наложив еще одну стрелу и пока не получив команды к стрельбе, я улучил момент и с тревогой взглянул вниз. Мечущуюся фигурку Киры увидел не сразу. Но, слава всем игровым богам, она была жива и активно действовала. Бравая паладинша вовсю истребляла пробившуюся внутрь наших рядов мелкую пакость вроде змей, потерявших крылья бабочек и прочих недобитков. Поймав мой взгляд, беда радостно улыбнулась, давая понять, что все в порядке и что ей все нравится. Еще один маньяк боя, блин. А вон и Крей вбивает в грязь дергающуюся штуковину, смахивающую на беременного комара с 2-метровым носом. Комар отмахивался всеми лапами и пытался взлететь на переломанных крыльях. Ему почти удалось, когда Крей отпрыгнул, уворачиваясь от рухнувшего с небес опаленного магическим жаром подранка. Но земля разверзлась, в ней мелькнуло изумрудно-красное продолговатое тело и вновь исчезло, унося с собой бьющегося комара. Легендарный червь в действии. Жутковато. А моя легенда где? А вон она. Как и было приказано, носится следом за Кирой Бедой, помогая моей непоседливой девушке с умерщвлением злыдней. Там же и броненосец, с ног до головы покрытый бурой жижей. Ворочает головой и активно втаптывает что-то трепыхающееся в грязь. Дальше рассматривать не получилось. Услышав команду, я рывком повернул стреломет и выпустил очередной огненный подарок друзьям из джунглей. «Метеор! Метеор! Метеор!» Ох, а вот и тяжелая артиллерия. В тройном количестве. Я успел принять от пыхтящего дока еще две стрелы и дважды выстрелить, когда метеоры наконец-то созрели и рухнули с небес. Причем упали где-то далеко, метрах в 150 или даже дальше. Но задрожавшая в агонии земля наглядно показала силу удара. Вперед метнулась стена огня, в небеса взлетело облако пыли, смахивающее на исполинский гриб. Просто чудесно. Теперь мы на всех парах двигались прямо к эпицентру ядерного взрыва. И топали по хрустящим останкам. Выбитые из монстров трофеи буквально устилали землю сплошным многослойным ковром. И кое-что из этого собиралось. Изредка при удобном случае далеко не подряд, а исключительно выборочно. Думаю, не спящие хорошо представляют себе, что именно надо собирать. О, а где бомб? Где наш главный собиральщик? Улучив еще один момент, я себе едва шею не свернул, пытаясь высмотреть зеленого бома. И не увидел. В задних рядах, где также шла ожесточенная рубка, я его, кажется, заметил на секунду, но он тут же исчез за дергающейся тушей слизняка. Все заняты убийством. Мы просто как мобильная бойня. И большой вопрос, как долго мы еще выдержим такое напряжение? В небе полыхнул дымный факел, на полном ходу врезавшись в особенно здоровую бабочку. Страшное насекомое с пучком щупалец мгновенно вспыхнуло и чадным комком рухнуло вниз. А феникс круто свернул в сторону и с яростным клёкотом нацелился на следующую жертву. Птеродактили не отставали, действуя слаженно и вместе. «Тактик Калу на 12 ровно, огнем 2 залпа!» «Есть!» «Тактик Тесаку на 12, огнем 2 залпа!» «Принято!» «Тактик Злобе точно на 12, огнем Инферно!» Сразу три звена в одну точку? Выпустив разрывную стрелу в прежнем направлении, я поспешно выхватил у дока огненную стрелу. Еще через секунду я начал понимать причину объединения части сил в один огненный кулак. Впереди, точно по курсу, поднималось нечто тлеющее, обгорелое, сплетенное из растительности джунглей и размером никак не меньше пятиэтажного дома. А может и больше. В счет пошли уже вековые деревья с толстенными стволами, неведомой силой выдираемые из земли и занимающие места в общем теле, общей туше, в чем то становящемся все больше и больше. Будто целый гектар джунглей внезапно решил объединиться в одно целое и высказать нам горячее приветствие. «Угха!» Протяжный стон донесся от все еще бесформенного сплетения. Звук, очень похожий на первый вздох, только что родившегося на наших глазах существа. И став свидетелем его первого вздоха, я не горел желанием узреть и его первый шаг. Особенно, если этот шаг будет направлен в нашу сторону. Фах, фах, фах, фах! Четыре огненные стрелы сорвались с направляющих, унесшись к цели и врезавшись в сплетенное месиво из дерева и лиан, прочертив огненную пунктирную черту. Вспышки пламенных разрывов, треск мгновенно начавшегося пожара и густой дым возвестили об успешности залпа. Вставляя следующий снаряд, я не отрывал взгляда от едва заметно пошатнувшегося гигантского монстра. И с горечью заметил обильный поток крови. Из почерневших мест попаданий рванули тугие струи древесного сока, мгновенно затушившие огонь и намочившие внешнее покрытие. Вместе с дождем из сока вниз полетели миллионы разом пожелтевших и отпавших листьев. Мать его! Этот переросток избавлялся от слишком легко загорающихся материалов своего тела. Сотни оплетающих стволы лиан резко напряглись, начали стягиваться, словно тросы стяжки, прижимая деревья друг к другу, окончательно формируя грозный силуэт монстра. Если это Голиаф, то я даже на Давида не тяну. И где бы найти такую прощу? Фах, фах, фах, фах. Глаза ужасались, а руки делали. Еще четыре огненные стрелы ударили по живой громадине, проделав дымящиеся воронки. Вместо огня и дыма возникли лишь клубы странного розоватого оттенка, послышалось жалобное шипение. Мокрая древесина, обильно политая противопожарным соком, не пожелала гореть. «Тактик Калу и Тесаку, разрывными!» «Принято!» «Тактик Злоби, где Инферно?» «Секунду, секунду!» — раздался напряженный голос. «Вокруг этого урода зона, замедляющая огненную магию и срывающая. Уже два заклинания сорвало, пришлось снова ману набирать. Тактик Злоби, отмена Инферно. Формируй огненный вал и плевать на срывы. Тактик Драсу, свиток Камкопа и Огбура по центру в одну точку». «Принято». «Тактик всем, не забывайте про остальных мобов. Первый раз, что ли?» Впервые в голосе черной баронессы промелькнули нотки раздражения. Она явно была немного разочарована действиями своей команды, которая, на мой взгляд, дилетанта, работала просто идеально. «Получается, они и лучше могут? Куда уж лучше-то?» «Пошли!» Что еще за «пошли»? Ответ я получил через долю секунды, когда над нашими головами пронеслось нечто, смахивающее на каменное копье, размером с Эйфелеву башню, ну или моему разгоряченному взору так показалось. Как будто невидимый великан отломал часть Эвереста и метнул во вставшего у нас на пути монстра. От удара растительное чудовище, достигшее уже высоты девятиэтажного дома, содрогнулось всем телом. Огромный снаряд пробил сквозную дыру, или скорее железнодорожный тоннель у него в груди. В рваной дыре извивались обрывки лиан, рекой лился древесный сок. На моей голове затрещали волосы, спину обдало диким жаром, снявшим с меня немало жизни. В воздухе проревел промелькнувший бело-желтый огонь с багровыми завихрениями. А вот и Огбур, что на своем пути к главной цели разом очистил небо от всех монстров. Птеродактили и птицы успели уйти в сторону по приказу ведущих их игроков. А вот Феникс встал почти на пути ужасающей магии, и огонь жадно прошелся по нему частью своей мощи, после чего пролетел дальше. А Феникс круто спикировал на чудом увернувшуюся от смерти бабочку, вновь радостно запылав всем телом. Похоже, это была далеко не случайность. И Фениксу не зря приказали встать на пути огня. У огненной птахи восстановилось все здоровье. Огбур, то есть огненный бур, воткнулся точно в грудь растительного великана, угодив в уже проделанную камкопом дыру. Вот только второе заклинание давало более объемный итог. И я в подробностях сумел рассмотреть, как горизонтально расположенное огненное сверло с ревом вкручивается в огромную рану. В грудь колоссального монстра жадно ввинчивался пламенный бур, проходя через все его тело насквозь, опаляя и поджигая растительную плоть. От дикого рева тяжелораненого гиганта напрочь заложило уши. В лицо ударила упругая воздушная волна. Я пошатнулся и едва не улетел со спины мамонта, в последний миг вцепившись в закрепленный стреломет. Лысый эльф ухватился за уши мамонта и что-то радостно орал, хотя его никто не слышал. Колыван впечатлился ревом настолько, что замотал тяжелой головой и начал пятиться, что не поспособствовало нашему равновесию. Из-под слоновьих ног поспешно расползались толстые анаконды, не желая превратиться в расплющенные сосиски. В вое слышалась ярость, угроза и жалобный плач. Меня прямо пробрало. Монстр вздел вверх еще не до конца оформившиеся руки, вцепился в огненное сверло и попытался вырвать ужасный снаряд. Его громаднейшие лапы моментально вспыхнули. Несколько пальцев, представляющие собой толстенные деревья, отрезало, словно они попали под нож мясорубки. Земля задрожала от ударов нескольких тонн упавшей древесины. Но чудище не сдавалось, медленно сжимая пылающие ладони и пытаясь сломать бур из огня. И, как ни поразительно, у него начинало получаться. Высоко-высоко в небе над головой монстра смутно виднелась длиннющая полоса жизни. Полная. Почти полная. Просевшая меньше, чем на четверть, и дергающаяся туда-сюда. Нехилая у него регенерация. «Тактик Оку, где мой прогноз?» — прозвучал напряженный голос черной баронессы. «Ока тактику, собираем данные, ждите». Этого собеседника с крайне спокойным и собранным голосом я не знал. «Ул, ул! На!» Стреломет «Ультима» отправил в ревущего монстра еще одну разрывную стрелу. Только после этого стрелок повернулся ко мне. «Чего? Какой еще прогноз?» — заорал я, пытаясь перекричать вопящую вселенную. «Что за око?» «Аналитики! Аналитики!» — закричал тот в ответ. «Нам повезло. Информационные потоки открыты. Все данные, аудио и видео, с нескольких ракурсов уходят прямо в Барат-Гадур. А там головастые сидят и кино смотрят, зажевывая блокбастер попкорном и давая советы. «Зеркала видишь? Волшебные! Вот!» Ул ткнул себя пальцем в грудь, и только сейчас я заметил незнамо когда появившееся круглое зеркало, закрепленное на ремнях. «Считай, что это камера! И на птерах такие установлены. Они как беспилотники, только зубастые. В общем, картинка со всех сторон, понял?» «Понял! Охренеть! А в вашем Барат-Гадуре пусковой шахты ядерной ракеты типа «Большая земля за пределье» нету случайно?» «Настолько дальнобойной нет, к сожалению. Кэлен, где стрела? Чего уши развесила?» «Интересно ведь». «Док, и мне!» — спохватился я, принимаясь яростно крутить лебедку взвода. «Темп стрельбы замедлять нельзя. Хотя наши удары словно булавочные уколы». «Тактик Тесаку, разрывными на 9!» «Есть!» «Тактик Калу на 11 разрывными, по волне слизняков!» «Принято!» «Тактик Драсу, струну рока на 9, дважды, и сразу ветер игл!» «Понял!» «Око тактику, прогноз, не бейте в разнобой, он успевает зарастить повреждения!» «Одновременный удар разрывным воздействием по нескольким точкам, там, где пучки лиан, они, как сухожилия, все держат вместе!» «Огонь отменяйте! Громила покрыт влагой, она же внутри тела! Бейте холодом!» Это замедлит его как минимум на 60-65%. Но прежде нужен массовый удар огнем по джунглям вокруг него. Именно оттуда он берет ресурсы для восстановления. Это его материальная регенерация. Выжгите вокруг него все живое в радиусе 30-40 метров. Тактик Оку принято, и спасибо. Окей, все слышали? Тогда приступаем. Тактик Драссу, готовь заморозку. И еще один камкоп. Есть. Тактик Калу и Тесаку. По 5 огненных залпов по джунглям вокруг урода. Кол по правой стороне, Тесак по левой. Есть. Принято. Наградив пытающихся пробиться через воинские щиты монстров разрывной стрелой, я бешено закрутил лебедку. Ул занимался тем же самым. Через десяток секунд по зеленому массиву джунглей ударил первый удар огня. Тропический лес, пропитанный влагой, загорелся крайне неохотно, но все же процесс пошел. Черная баронесса отдала еще несколько приказов, после чего пылающий феникс прекратил терзать бабочку и на бреющем полете врезался в огромную крону одного из множества высоченных деревьев. Пробил ее насквозь, оставив за собой занявшийся пожар, и тут же влетел в верхушку следующего дерева. Так и полетел дальше, вычерчивая огненный круг вокруг окончательно освободившегося от магического бура монстра. Следом ударили мы, подпалив еще два вековых дерева и пару лиановых скоплений. Вверх потянулись столбы дыма. По земле поползли серые удушливые клубы. Мы выжигали лес. Уничтожали его. Среди огня сновали монстры, перепрыгивая пламя, пытаясь увернуться от падающих сверху горящих веток. Со стоном рухнуло первое дерево, полностью объятое пламенем. «Барс, тактику, мы слишком близко, может, приостановимся?» «Тактик Барсу, нет, вперед, не сбавляя хода! Тактик Драссу, давай заморозку!» «Принято!» И вновь я увидел действие уже знакомого мне заклинания. И увидел очень вовремя. Вверх вздыбились руки чудовищного монстра, каждая из которых была толщиной метров в 10, а длиной с рост самого гиганта, сейчас чем-то смахивающего на Кинг-Конга, сплетенного из деревьев и лиан. Если он врежет ручищами по земле и по нам, будет сильное землетрясение, а от нас останется только глубокий и широкий овраг, нареченный полным провалом. Но из середины нашего отряда ударил замораживающий луч. Он попал в левое плечо и, задержавшись там на десяток секунд, медленно пополз через грудь к другому плечу. И сразу стало заметно действие магии. Правая рука резко замедлилась, хотя и начала опускаться. Послышался отрывистый треск, похожий на звуки палящих в разнобой винтовок. Это лопались насквозь промороженные и больше не желающие гнуться стволы деревьев, лиан и прочих растений, составляющих плоть монстра. Вниз полетели покрытые толстым слоем льда щепки. В местах разлома показался блестящий лед. Замороженный растительный сок. Драс мастерски управлял все замораживающим лучом, ведя им по сочленениям — плечевым, шейным, через торс к бедрам и снова вверх к плечам. Связанный лютым морозом гигант непрестанно ревел, упрямо опускал ручище вниз, но получалось у него крайне плохо. Он буквально ломал сам себя. Оглушительно треснуло, По правому плечу зазмеилась глубоченная трещина. Изнутри брызнула кровь, тут же замерзнув в ране. «Тактик стрелкам! Сменить на разрывные! Ждать команды! Где мой огненный вал? Злоба!» «Получилось! Даю! Ра!» «Шах!» Из лопнувшей земли впереди нас вверх ударили ревущие огненные гейзеры, поднявшиеся на высоту 3 метров. С протяжным вздохом огонь опал где-то на метр, а после чего двинулся вперед, уничтожая на своем пути все живое и горящее. Завалом тянулась черная выжженная земля. Там корчились горящие монстры, пережившие каким-то чудом пребывание в безжалостном огне. Но, пережив пламя, они тут же попадали под мечи и топоры, идущих в первых рядах воинов. Отряд продолжал двигаться вперед, с каждым шагом приближаясь к колоссальному монстру. «Драс, тактику, отсчет! 10 секунд! 9! Тактик стрелкам! На счет 1 залп! По плечам! Колу правая, тесак левая! Бить безостановочно с максимальным темпом! 7! Есть!» Прогрохотали наши дрожащие от переизбытка адреналина голоса. «Тактик драсу, сразу удар комкопом! Затем камград 2! Да! 5! Тактик злобе, свитком, камкоп! Окей! 3! Тактик барсу, янтарными взрывзельями по ногам, 4 штуки. Понял. 2, 1. Толстый белый луч заморозки мигнул и пропал. Растительный великан получил секундную передышку. Огонь!